Изображение на экране померкло. Снова появилась координатная сетка, и снова в глубине экрана поползла яркая мерцающая искра. Раздался голос Турнена. «Аварийный дежурный диспетчеру, могу сообщить, что роботы уже стартовали». В ту же секунду в правом нижнем углу экрана появились еще две светлые точки. Диспетчер нервно-зябко потер ладони. «Спасибо, Турнен», — пробормотал он. «Спасибо, милый». Две светлые точки, аварийные роботы, ползли по экрану. Расстояние между ними и ядерным кораблем постепенно уменьшалось. Диспетчер смотрел на ползущую между четкими линиями мерцающую точку и думал, что этот перестарок вот-вот войдет во вторую зону, где густо расположены космические ангары и заправочные станции, что на одной из этих станций работает дочь, что зеркало главного рефлектора внеземной обсерватории разбито, что этот корабль движется словно вслепую, и сигналов он то ли не слышит, то ли не понимает, что каждую секунду он рискует погибнуть, врезавшись в одну из многочисленных тяжелых конструкций или попав в стартовую зону декосмолетов. Он думал, что остановить слепое и бессмысленное движение этого корабля будет очень трудно, потому что он дико и беспорядочно меняет скорость, и роботы могут протаранить его, хотя роботами управляет, наверное, сам Турнен. «Станции Дельта», — сказал помощник. «Даю максимальное увеличение». Снова на черном экране появилось изображение неуклюжей громады. Вспышки пламени под куполом стали неровными, неритмичными, и казалось, что это чудовище судорожно перебирает толстыми черными ногами. Рядом возникли смутные очертания аварийных роботов. Роботы приближались осторожно, отскакивая при каждом рывке ядерной ракеты. Диспетчер и помощник глядели во все глаза. Диспетчер, вытянув шею до отказа, шипел: «Ну, Турнен, ну, голубчик, ну!» Роботы задвигались быстро и уверенно. Титановые щупальца с двух сторон потянулись к ядерной ракете и вцепились в растопыренные столбы колонны. Одно из щупалец промахнулось, попало под купол и разлетелось в пыль под ударом плазмы. «Ай!» — шепотом сказал помощник. Откуда-то сверху свалился третий робот и впился в купол магнитными присосками. Ядерная ракета медленно пошла вниз. Мерцающее сияние под ее куполом погасло. «Фу!» — пробормотал диспетчер и вытер лицо рукавом. Помощник нервно засмеялся. «Как кальмары кита!» — сказал он. «И куда же его теперь?» Диспетчер спросил в микрофон. «Турнен, куда ты его ведешь?» «Я веду его на наш ракетодром», — сказал Турнен не спеша. Он слегка задыхался. Диспетчер вдруг ясно представил себе круглое, лоснящееся от пота лицо, освещенное экраном. — Спасибо, Турнен, — сказал он с нежностью. Он повернулся к помощнику. — Дай отбой тревоги. Выправи график и пусть возобновляют работу. — А ты? — жалобно спросил помощник. — Я лечу туда. Помощнику тоже хотелось туда, но он только сказал: «Интересно, из музея космогации ничего не пропало?» Дело близилось к более или менее благополучному концу, и он был теперь настроен довольно благодушно. «Ну и вахта», — сказал он, — «до сих пор поджилки трясутся».